Привет, дорогой читатель! Из-за ограничений платформы некоторые сцены вырезаны из этой главы. Но ты всегда можешь найти полную версию в моем телеграм-канале. Жду тебя там. Подписывайся. Глава 11. Дарси. Орион прибыл на кардинальную магию с мешками под глазами и потухшим взглядом, который говорил о том, что у него заканчивалась магия. Он метнулся ко мне, как в тумане, и две мысли столкнулись в моей голове. Первое, что я вроде как хотела дать ему силу, в которой он нуждался. А вторая, что я была фейри, и мне нужно было начать сопротивляться. Он вытащил меня с моего места, и мое сердце заколотилось, когда я приняла решение и ударила его тыльной стороной ладони в подбородок, чтобы предотвратить укус. Тори вскрикнула, а Орион рассмеялся, обняв меня за талию и притянув ближе. Адреналин хлынул в мою кровь, когда я согнула пальцы, чтобы бросить огонь, но он быстро схватил меня за запястье, вонзив свои клыки в кожу. Его яд мгновенно обездвижил мою магию. Черт, его горячий рот на моей плоти и то, как я была прижата к дуге его тела, заставили электричество пробежать по моим венам. С моих губ сорвался звук, граничащий с сексуальным, и я была рада, что весь класс все еще болтал, достаточно громко, чтобы не слышать его. Моя свободная рука лежала плашмя на его груди, и твердые удары его сердца барабанили по моей ладони. Ему потребовалось не так много магии, как я ожидала. Он вытащил клыки и провел большим пальцем по ране, чтобы залечить ее. После чего, не говоря ни слова, он помчался прочь от меня к началу класса, снимая пиджак и бросая его на спинку стула. Я откинулась назад. Мои эмоции захлестнули все вокруг, когда я отходила от кайфа его рук и рта на мне. Орион прочистил горло. Озорная усмешка тронула его губы, когда он написал сегодняшнюю вдохновляющую цитату на доске. «Вы все — кучка озабоченных подростков». Мои глаза расширились, а позади меня раздался звук, как будто кто-то выплюнул свой напиток. «Да!» — Тайлер взволнованно хлопнул ладонью по столу, когда Орион повернулся, чтобы посмотреть на всех нас с ухмылкой на лице. Я опустилась ниже на своем стуле, взглянув на Тори, когда она уставилась на то, что он написал. «Пожалуйста, скажи мне, что это не урок сексуального воспитания», — сказала я себе под нос. «Это урок сексуального воспитания для фейри», — объявил Орион, и я опустилась еще ниже, желая использовать магию воздуха, чтобы превратиться в ветерок и выскользнуть в окно. Из всех профессоров, которые могут преподавать эту тему, почему это должен был быть именно он? Я подумала о своем гороскопе этим утром, и строчка в нем внезапно обрела смысл, но не так, как я надеялась. Весы заставят вас покраснеть сильнее, чем когда-либо до сегодняшнего дня. Возможно, я провела бы лишние 10 минут в постели, мечтая о том, как упомянутые весы могли бы этого достичь. Но не так, как сейчас. Почему это должно было быть так? Мой взгляд переместился на стол Ориона, и я заметила, что у арбуза в шапке Диего теперь было много друзей, состоящих из бананов, персиков и одного ананаса. Орион скрестил руки на груди, двигаясь, чтобы встать перед набором фруктов, выглядя очень воодушевленным. «С приближающимся лунным затмением все становится жестче!» — вскрикнул Тайлер, и Орион выстрелил в него струей воды, которая заставила его рухнуть на пол, а стул перевернуться вместе с ним. Орион оглянулся на всех нас с вызовом, сверкающим в его глазах. «Любой, кто пошутит в этом классе, намокнет, точно так же, как Тайлер. Так что, кто-то еще хочет намокнуть?» Он заманивал нас в ловушку, и я закрыла лицо рукой, не в силах смотреть на него. Вокруг нас раздавалось несколько сдавленных смешков, и я почувствовала, как один из них подступает к моему горлу, отчаянно пытаясь вырваться на свободу. Я просто не могла пройти через это по-взрослому. Я выглянула из-за своей руки и обнаружила, что Орион едва скрывает ухмылку, когда посмотрел в мою сторону. «Как я говорил, С наступлением лунного затмения в понедельник мы все окажемся под мощным влиянием этого явления, которое, как правило, открывает более плотскую сторону наших орденов». «Чёрт возьми, надеюсь, это означает, что я в безопасности, так как у меня еще нет ордена». «Директор Нова сочла необходимым, чтобы вы все были готовы на случай, если ваша либидо выйдет из-под контроля. И я уверен, что никто из вас не хочет случайных беременностей до того, как закончится первый семестр». Он нажал на доску, и класс выпрямился, когда на экране появилось название. «Сексуальное воспитание для Фейри». «Это так нехорошо для моего похмелья!» Тихо простонала Тори, и Орион резко повернулся к ней лицом. «Похмелье, мисс Вега?» Он зарычал, и она вздохнула, осознав свою ошибку. «Да, сэр. Если хотите послать какую-нибудь свою целительную магию, это было бы здорово». Орион одарил ее одной из своих самых мрачных улыбок, которая говорила, что в тот момент он определенно не был ее другом. «О, я не буду этого делать. Если ты пришла на мой урок с похмелья, значит, сможешь справиться с последствиями». Он бросился к ней на бешеной скорости и проревел ей в ухо. «Сможешь?» Что даже меня заставило вздрогнуть, но Тори поморщилась от чистой боли. «А, нет, чш!» Она закрыла уши, и Орион со смешком вернулся к доске. Он нажал на экран, и на нем появился самый странный список, который я когда-либо видела. Блестки Пегаса, розовые кристаллы, лунный камень, зачарованные камни рождения. «Моя двоюродная сестра сказала, что блестки Пегаса — единственный способ убить сперму волка-оборотня», — пропищала Кайли, и Орион бросил на нее пустой взгляд. «Твоя двоюродная сестра — идиотка», — невозмутимо произнес он. «Это работает для меня», — настаивала Кайли. «У нас с Эти никогда не было никаких проблем». «Фу, откуда она вообще берет блестки?» — прошептала София, перекидывая волосы через плечо и морща нос. Орион на мгновение прижал пальцы к глазам, затем опустил руку. «Мисс Мейджор, это миф. Уверяю, причина, по которой вы не беременны, заключается в том, что мистер Капелла защищает себя от любых случайностей. Но это не на 100% эффективно, если вы тоже не делаете этого. Так что слушайте внимательно, если не хотите, чтобы в следующий раз, когда я вас увижу, у вас был выводок щенков». Тайлер начал смеяться. «У Кайли блестящая мохнатка!» Крикнул он ей, и Орион шлепнул его по голове ударом воздуха. Затем снова указал на доску. «Что у всех них общего?» Он указал на девушку в первом ряду, которая покачала головой и уткнулась лицом в свой атлас. София подняла руку, но Орион указал на Диего. «Мистер Поларис, они не работают?» Догадался он. «Правильно», — радостно сказал Орион. «На самом деле, есть только одно заклинание контрацепции, которое вам нужно». Он начал раздавать бананы мальчикам и персики девочкам. Он бросил мне один с ухмылкой, и я неуклюже поймала его, но удержала, положив на стол с румянцем на щеках. «Это нужно выполнять каждые 30 дней, чтобы заклинание работало. Мальчики должны смотреть в направлении Марса, а девочки — в направлении Венеры, которое вы можете рассчитать по своим атласам. Заклинание на 100% эффективно, только если обе стороны или больше защищены им. Я настоятельно рекомендую вам не полагаться на своего партнера в поддержании контрацепции, так как заклинание также защитит вас от ИПП, таких как феймидия, центифилис, грифорея и мантикрабы». «Надеюсь, что он даст нам живую демонстрацию этого заклинания», прошептала девушка позади меня, и в ответ прозвучало несколько смешков. Жар поднялся в моей крови, и моя рука крепче сжала персик. Орион взял банан со стола, и внезапно все внимание оказалось приковано к нему, пока мы ждали, что он собирается с ним делать. «Для чего нужен ананас?» — пробормотала я Тори. Орион ухмыльнулся, услышав меня, заставив мой пульс участиться, когда пристально посмотрел на меня. «Он, мисс Вега, должен пойти с моим обедом». «А-а-а!» — хихикнула я. Раздался стук в дверь, и атмосфера разочарования наполнила комнату, когда Орион положил банан и направился, чтобы ответить. Мое сердце забилось не в такт, когда я заметила прекрасную Франческу, стоявшую там. Ее полные губы изогнулись в душераздирающей улыбке. «Привет, Лэнс. Извини, что беспокою, но мне нужно увидеть твои воспоминания о нападении нимф. Это действительно не может больше ждать. Могу я одолжить тебя на 10 минут? Профессор Вошер согласился прикрыть тебя». Мое сердце дрогнуло, когда Вошер подошел слишком близко к ней, и она продвинулась дальше в личное пространство Ориона, положив свою руку на его, когда она убегала от Вошера. Я переводила взгляд между ними двумя, сердцем в горле, пытаясь понять, значила ли эта горячая женщина для него больше, чем я знала. Этим мыслям не помог Тайлер, который крикнул: «Это ваша девушка, сэр? Надеюсь, она знает, как обращаться с вашим бананом». Орион снова сбил Тайлера со стула порывом ветра, даже не взглянув в его сторону, когда делал это. Взгляд Франчески скользнул по фруктам на столах каждого, затем по названию на доске. «О, извините, ребята. Я верну его вам, как только смогу». Она просияла, взяв Ориона за руку и потащив его из комнаты. Во рту у меня не осталось ни капли влаги. Неужели я была полной идиоткой, думая, что он одинок? «Я буду через 10 минут. Брайан, тебе не обязательно присматривать за моим классом», — громко прорычал Орион в коридоре. «Ерунда. Мне это доставит удовольствие», — ответил он. «Фрэнни сказала мне, что заедет сегодня утром, так что я пришел готовый прикрыть тебя. Я преподавал сексуальное воспитание задолго до того, как ты здесь работал, помнишь? Я научил тебя всем тонкостям физического акта, так что уверен, что тебе есть за что меня поблагодарить». Он ворвался в класс и плотно закрыл дверь за собой, прежде чем Орион смог ответить. Под мышкой у него была большая сумка, и он оглядывал всех нас с таким живым энтузиазмом, что у меня по коже пробежали мурашки. «О, пожалуйста, боже, нет!» Мой желудок скрутило, и Тори поморщилась, когда он двинулся к началу класса, и его кожаные штаны заскрипели, пока он шел. Белая рубашка с несколькими расстегнутыми сверху пуговицами была заправлена в эти ужасные брюки, обнажая его обожженную солнцем грудь. Его язык высунулся, чтобы облизать губы, когда он жадно посмотрел на класс, и у меня возникло желание побежать к выходу. «В связи с быстрым приближением лунного затмения, я уверен, что у всех у вас уже много побуждений, извращенец», — выдохнул Диего. «Поэтому я уверен, что вы все хотите знать, как лучше всего справляться с этой неудовлетворенностью, независимо от того, есть у вас партнер или нет». Он положил свою сумку на стол, медленно проводя ею таким образом, который казался каким-то наводящим на размышления. «Вообще-то, сэр!» — крикнула Кайли. «Профессор Орион как раз собирался показать нам противозачаточное заклинание. А потом мы закончили, если быть честными». В ее голосе звучало такое же отчаянное желание, чтобы он перестал открывать эту сумку, как и у меня. Я не хотела знать, что там было. «Ну, это довольно просто. Я покажу вам его в свое время», — сказал он, доставая что-то из сумки, похожее на спиральный черный рожок, сделанный из пластика. Я в ужасе повернулась к Тори, которая поняла, для чего это должно было быть. «Это рог Минотавра?» — выдохнула София, широко раскрыв рот, когда уставилась на него. Он начал выкладывать на стол Ориона всевозможные странные секс-игрушки, включая поддельный хвост волка-оборотня, пучок перьев, чешуйчатую перчатку с когтями и набор поддельных вампирских клыков. «Фетиши, это совершенно нормально», — промурлыкал Вошер. «Мы не терпим, когда ордены стыдят в зодиаке, поэтому если у кого-то есть особая любовь к меху волка-оборотня или укусам вампиров, никто вас здесь не осуждает. На самом деле...» Он двинулся в проход, его штаны заскрипели, когда он шел по ряду к нам с рогом Минотавра в руке. «Вы можете использовать это время, чтобы определиться со своими желаниями». Он положил большой рожок перед Диего, нажав на кнопку, которая заставила его энергично вращаться, так что он покатился по столу. «Не стесняйся. Возьми его и передай дальше». Посоветовал он, и Диего поймал его двумя пальцами, прежде чем бросить на стол позади себя, как будто он был заразным. Он продолжал раздавать больше секс-игрушек, проводя руками по нашим плечам, когда проходил мимо. Затем фальшивая перчатка с драконьей лапой приземлилась на стол Тори, и она отодвинула ее от себя карандашом. «Ставлю на то, что это его игрушки», — прошептала она мне, и меня охватил новый уровень ужаса. Вошер направился прямо к нам, и я отвернулась, отчаянно стараясь не попадаться ему на глаза. Но он встал прямо передо мной и Тори, так что мы оказались на уровне его выпуклой промежности. Я откинулась на спинку стула так далеко, как только могла, глядя на него снизу вверх, крепко держа руки под столом, чтобы он не мог их достать. «Сексуальность — это совершенно нормально. Будет лучше, если мы все будем откровенны в том, что нам нравится». «Давайте все поделимся некоторыми из наших самых сокровенных желаний». Он потянулся к Тори, и она отпрянула. Но недостаточно быстро, когда он схватил ее за запястье. «Может быть, мистеру Альтаиру нравится использовать свою магию земли, чтобы связать тебя виноградными лозами, а?» Он пошевелил бровями, и магия зазвенела в моих руках. Волосы встали дыбом, когда он просеивал воспоминания моей сестры. «Нам нравится играть в игру, где он охотится за мной. Это так горячо», — сказала она хриплым голосом, и я наклонилась вперед, чтобы схватить ее за руку и оттащить. Когда мои руки были свободны, он поймал меня в свою ловушку следующей. Его пальцы переплелись с моими, когда он улыбнулся мне сверху вниз. «А какое у тебя самое грязное воспоминание, м?» Паника затопила меня. Он не мог узнать об Орионе. Я почувствовала, как Вошер прогоняет мое беспокойство, давит против моей воли и охотится за моей самой темной тайной. Я защищалась от него так сильно, как только могла, отчаянно желая, чтобы он этого не видел, но он вонзился глубже, посылая поток спокойствия в мое тело, чтобы попытаться вытянуть мой секрет. Он надавил еще сильнее, но я каким-то образом удержала свои стены против него из-за чистого отчаяния. Ощущение жжения затопило мои вены. «Что ж, если ты действительно не хочешь, чтобы я это видел...» Вздохнул он, отпуская меня. И я глубоко вздохнула, переполненная облегчением, когда он ушел, двигаясь дальше по классу. «Ты только что отбилась от него?» прошептала Тори, широко раскрыв глаза. «Да», — сказала я с облегчением. «Хотя я понятия не имею, как». «Чёрт возьми! Когда поймешь, ты должна будешь научить меня!» Она протянула мне свой мизинец, и я зацепила его своим, чтобы скрепить обещание. Вошер прошел через класс, приближаясь к Кайли, которая смотрела куда угодно, пытаясь его игнорировать. Его рука опустилась на нее. И она вздрогнула на полсекунды, прежде чем его сила скользнула по ней. «Этот сет Капелла должно быть такое животное. Дай классу некоторое представление, чтобы они все могли узнать кое-что о совокуплении волков-оборотней». Как бы сильно я не любила Кайли, никто не заслуживал того, чтобы его совращали. И я съежилась, когда она открыла рот, чтобы заговорить. «Ему нравится поза собаки, и иногда он заставляет меня выть для него». «Вам это нравится, мисс Мейджор?» Вошер замурлыкал, и я взглянула на Тори, задаваясь вопросом, не следует ли нам вмешаться, хотя была уверена, что это приведет только к отработке с ним за это. И ничто в мире этого не стоило. «Да», — вздохнула Кайли. «Еще больше мне нравится...» когда он воет в ответ. Он отпустил ее, проходя через класс, в то время как все отчаянно пытались избежать его взгляда. Он подошел к Элайдже, который стоял за своим столом с нервным выражением лица. Рука Вошера обхватила его руку, и он остро улыбнулся, когда Элайджа расслабился. «Расскажите мне о своей сексуальной жизни, мистер Инд. Какие-нибудь проблемы?» «Но...» Элайджа сжал челюсти, борясь с силой Вошера, и мой желудок сжался от сочувствия. «Не нужно стесняться», — настаивал он. И Тори разразилась сдавленным смехом рядом со мной. Мой рот был широко открыт, и я засмеялась, оставив Элайджу призрачно-бледным, когда Вошер уходил от него. «Ролевые игры совершенно естественны», — сказал он с усмешкой, прогуливаясь по проходу к передней части класса. Тайлер яростно стучал по своему атласу, и у меня было такое чувство, что сейчас Фейбук взрывается самыми темными секретами каждого. Так что я не могла особенно переживать за него, когда рука Вошера легла на его руку, остановив его на полпути. Он в ужасе поднял глаза, прежде чем они остекленели, и на его лице появилось мечтательное выражение. «У пегасов дикая репутация в спальне. Я-то знаю, конечно, у меня была изрядная доля блестящих компаньонов. На самом деле я все еще стираю блеск со своих простыней». Усмехнулся он, и какая-то часть моей души увяла и умерла. «Кого вы вожделеете, мистер Корбин?» «Софию Сигнус», — сказал он без промедления, и София ярко покраснела, закрыв лицо рукой. «Понятно», — промурлыкал он, оглядываясь на нее через плечо. «И что бы ты хотел сделать с мисс Сигнус?» «Серьезно, чувак?» Сказала Тори, но Вошер проигнорировал ее. «Я хочу, чтобы ей было так хорошо, что она начнет светиться», — вздохнул Тайлер. И я взглянула на Софию, не в силах сдержать усмешку. «Интересно, а хочет ли она этого в ответ?» Вошер пошел, направляясь прямиком к ней, и София села прямее. «Хочу!» — выпалила она, прежде чем он смог заставить ее ответить. И он поднял бровь, проходя мимо нее. Тайлер бросил на нее взгляд через плечо, прикусив внутреннюю сторону щеки, и она застенчиво улыбнулась ему в ответ. «Вперед, София!» Вошер продолжил ходить по комнате, вытаскивая воспоминания из половины класса, раздавая все свои секс-игрушки, как будто они были частью какого-то больного шоу и рассказа. А потом, когда проводил руками по нам в процессе, он, наконец, вернулся в переднюю часть комнаты. Теперь я знала слишком много подробностей о сексуальной жизни моих одноклассников и задавалась вопросом, есть ли у нас какие-либо основания жаловаться на это директору Нова или это считается приемлемым из-за его ордена. «Теперь я научу вас, как использовать это противозачаточное заклинание». «Для всех ваших шаловливых выходок на затмении». Он взял банан, который Орион оставил на своем столе, и прижал его к промежности, обхватив рукой. Я поморщилась, желая заползти под свой стол, просто чтобы мне не пришлось смотреть, как он начал тереть его. Дверь открылась, и искренний вздох облегчения, казалось, вырвался из легких каждого ученика в классе, когда Орион вернулся, выглядя свирепым. Он бросил один взгляд на Вошера, держащего банан, и зарычал, как дикий зверь. «Забирай свои секс-игрушки и убирайся из моего класса!» Он указал на них на партах учеников, а затем закатил глаза, когда двинулся, чтобы собрать их. «О, тебе нужно расслабиться, Лэнс. Твоим студентам бы пригодился мой многолетний опыт. Я могу закончить здесь за тебя. Вон!» прорычал Орион, посылая дрожь через меня. Вошер сунул игрушки в сумку и, раздраженно фыркнув, направился к двери. Выдохи прокатились по комнате, и мои плечи поникли, когда мы, наконец, освободились от его компании. Орион захлопнул за собою дверь порывом воздуха, повернувшись к нам с глубоким хмурым видом. «Я вернулся так быстро, как только мог», вздохнул он, оглядывая испуганные лица своих учеников. «Давайте перейдем к заклинанию». Он схватил банан, который Вошер оставил на столе, держа его высоко над промежностью. «Не позволяйте своей магии принимать какую-либо форму, особенно если у вас есть огонь». Предупредил он, и в комнате раздался нервный смех. «Повернитесь лицом к Марсу, если вы парень. Это там. А Венера вон там, для девушек». Он указал пальцем. Жар пробежал по моей шее, и мне просто захотелось исчезнуть и больше не смотреть на это. Разве нет просто таблетки, которую мы могли бы принять, черт возьми? «Направьте свою магию в такой щит, как этот, и все окончено». Смутное свечение вспыхнуло под его рукой и пробежало по всей длине банана. Он положил его обратно на стол и скрестил руки на груди. «Теперь попробуйте вы». Нахмурившись, я взяла персик, глядя на Тори в поисках поддержки. Но ее лоб был прижат к столу. «О, здесь так прохладно и хорошо!» — вздохнула она. «Тебе нужно наложить щит на свой персик», — сказала я, подталкивая ее локтем. Она подняла голову, показывая мне свою руку, в которой была сочная косточка. «Я съела его». Я начала смеяться, глядя на Ориона, чтобы он принес еще один, пока она боролась за свое выживание. Он стоял перед столом Тайлера, хмурясь, в то время как Тайлер продолжал случайно заворачивать свой банан в виноградные лозы. «Никто не должен пробовать накладывать это заклинание на себя, пока вы не сможете сделать это на фруктах», — потребовал Орион, и никто не стал жаловаться на это. «Сэр!» — я позвала, и он оглянулся, приподняв бровь. «Можно Тори еще один персик?» Он направился к своему столу, взял еще один персик и на большой скорости промчался к столу Тори. «Вот ваш персик, мисс Вега!» Он загудел, и она закрыла голову руками. «Ну почему?» – простонала она. Я не смогла сдержать смеха, и Орион подмигнул мне, оставаясь на месте. «Тогда давайте посмотрим на это». «О, нет. Нет-нет-нет, уходи!» Он прикусил внутреннюю сторону щеки, пристально глядя на меня, и я знала, что он намеренно пытается выбить меня из колеи. Я вздохнула, опустив глаза на свой персик, пока Диего возился со своим бананом на краю моего зрения. Я старалась не обращать внимания на горячего учителя, уставившегося на меня, пока я держала руку над персиком и закрывала глаза. «Ты не в направлении Венеры», — указал он, и я снова открыла глаза, прикусив губу, когда взглянула на него. «Верно, да». Я подняла свою звездную карту на атласе и повернулась на стуле, положив свой персик на край стола и призывая магию к своим пальцам. Различные элементы продолжали подниматься в моих жилах, пытаясь смешаться с чистой энергией, находящейся под ней. Я отталкивала их снова и снова, готовясь произнести заклинание, и представила себе, как возникает щит, желая, чтобы он окружил персик. Фрукт отскочил от моего стола, когда воздух вырвался из моей ладони и ударился прямо в центр доски, взорвавшись каскадом оранжевой мякоти. «Упс!» — выдохнула я, в то время как Тори взорвалась смехом рядом со мной. «О боже, Дарси, не делай этого на себе!» — засмеялась она. «Еще раз!» — скомандовал Орион, стремительно возвращаясь к своему столу, прежде чем вернуться ко мне и положить еще один персик. «Сосредоточься!» Я проглотила комок в горле. «Вы не могли бы просто отвернуться? Или что-то в этом роде?» Попросила его я, и он удивленно приподнял брови. «Нет, я счастлив и здесь». Он жестоко улыбнулся, и я стиснула челюсти. «Это потому, что я снова не ответила на твои сообщения, профессор-непрофессионал». «Хорошо», — сказала я, расправляя плечи. «К черту его, я сделаю это независимо от того, здесь он или нет». Я снова сосредоточилась, оттягивая другие элементы, когда выпустила силу из своей ладони. Огонек замерцал в моей руке и поплыл вниз, вокруг персика. Я победоносно улыбнулась, но была слишком самоуверена. Огонь вырвался из моей ладони и превратил все в липкую лужицу. Орион рявкнул смехом, убегая, чтобы принести мне еще один персик, в то же время бросая больше фруктов другим студентам, которые уничтожили предыдущие экземпляры. Когда он вернулся, Диего выпустил свой банан, вылетевший из кожуры и пролетевший над головой Ориона. Он скрестил руки на груди, жестом предлагая мне попробовать еще раз, и я прищурилась, глядя на него. Разве он не может пойти и посмотреть на кого-нибудь другого? Почему он так настойчиво следит за мной? Когда Орион наконец оставил меня, чтобы попрактиковаться, я начала осваиваться. К концу урока я пару раз успешно попробовала это сделать. но все еще нервничала испытывать заклинание на себе. Это не стоило никаких несчастных случаев. Кроме того, я все равно определенно не собиралась заниматься сексом в ближайшее время. На лунном затмении или нет. Луна не будет меня контролировать. В классе царил беспорядок, когда прозвенел звонок, и все мы начали выходить из дверей. «Мисс Вега». Орион поймал меня за запястье, когда я направилась к выходу, потянув меня назад, и тепло разлилось по моему телу. «Останься и помоги мне прибраться». Мое сердце устроило свой ритм, когда я кивнула, испуганная и взволнованная тем, что проведу время с ним наедине. «Я догоню», — сказала я Тори и остальным, и они помахали на прощание, выходя из комнаты. У меня все еще был мой персик, с которым я намеревалась попрактиковаться позже, и я сунула его в карман блейзера, когда последние ученики вышли. Воцарилась тишина. И я решила разыграть невинность, взяла мусорное ведро и подошла к доске, убирая кусочки фруктов, которые были разбрызганы по всей поверхности. Я почувствовала, как глаза Ориона впились в меня, пока продолжала уборку, как он и просил. И мое сердце взволнованно забилось. «Ты не ответила на мои сообщения», — сказал он, и мои губы растянулись в улыбке. «Это твоя новая коронная фраза?» — беззаботно спросила я, ставя ведро на стол. Он оказался позади меня в мгновение ока, одна рука на моем горле, а другая на животе, когда он рывком прижал меня к своей груди. Его зубы задели мое ухо, и все мое тело содрогнулось от удовольствия. «Ты должна сопротивляться», — прорычал он. «Я сделаю это, если ты попытаешься укусить меня. Но это не то, чего ты хочешь». Я повернулась в его объятиях, глядя на него из-под ресниц, и мое сердце бешено забилось. «Не так ли?» Он сглотнул, и его кадык поднялся и опустился. «Приближается лунное затмение. Все фейри ведут себя как сумасшедшие, когда это происходит. Меня нельзя винить». Улыбка заплясала в уголках его рта, обнажив ямочку на правой щеке. «Звучит как очень удобное оправдание для нарушения правил», — сказала я, и мои глаза метнулись к двери и обратно. «А что бы подумала твоя девушка?» Я посмотрела на него суровым взглядом, и у меня внутри все сжалось, пока я ждала его ответа на это. «Какая девушка?» — легкомысленно спросил он. «Франческа!» — сказала я, пытаясь отстраниться от него, но он держал крепко. И злобно ухмыльнулся. «Ты ревнуешь?» Я резко вдохнула, когда он подхватил меня, развернул и посадил на край своего стола. Он встал между моими коленями, и желание пронзило меня. «Она не моя девушка». Его большой палец скользнул по внутренней стороне моего бедра, легкий, как перышко, всего на мгновение. Но реакция была чисто химической. Я стала жертвой его смертоносного прикосновения. «Нет?» — спросила я, и он покачал головой. Он размеренно вздохнул, его взгляд опустился вниз до того места, где задралась моя юбка, и его пальцы легли на мою плоть. Он взглянул на дверь, напряженно нахмурившись. «Тебе следует уйти», — сказал он глубоким и мягким тоном, как будто хотел сказать прямо противоположное этим словам. Я кивнула, наклоняясь вперед, чтобы встать, но он не двигался, и я попала в ловушку его запаха и была слишком близко, а его рука все еще была у меня между бедер. Я собираюсь встать, оттолкнуть его в сторону и уйти отсюда, пока не наделала глупостей. Я крепко прижалась к его груди, и жар его кожи затопил моё. Я надавила сильнее, но он все еще не сдвинулся с места. «Это плохая идея», — предупредила я. Я позволила своей руке скользнуть вниз по его телу, наслаждаясь твердым нажимом его мышц, мягким подъемом и опусканием его груди, каждой линией и плоскостью, которые я изучала на уроках. «Боже, почему он должен быть таким неотразимым? Я собираюсь уйти», — сказала я примерно с такой же убежденностью, как и он. «Собираешься?» — спросил он. Его свободная рука скользнула вокруг моей талии, а пальцы сжались, притягивая меня, когда он двинулся дальше, между моих ног. «Собираюсь», — сказала я, задыхаясь в отчаянии, но не уходить, а прикоснуться к нему, не опасаясь того, что произойдет, если мы пересечем эту черту на территории школы. В какие неприятности мы оба попадаем, если кто-нибудь когда-нибудь узнает? «Да», — прошептала я ложь, и его веки наполовину опустились. Соблазнительный взгляд притягивал меня еще больше. Мы подначивали друг друга. Это было неизбежно. Он знал это. Я знала это. И, честно говоря, мы обманывали самих себя, полагая, что уже несколько раз не переступали порог запретной территории. Наши движения были медленными и такими нежными, как будто их мягкость означала, что этого не происходит. Я переместила руку на его правый бицепс и позволила ей прокатиться по его мускулам до самого подрагивающего горла. Затем потянулась к изгибу между его шеей и ухом, где горячая кожа соприкасалась с грубой щетиной. Мой взгляд задержался на том месте, где мои пальцы коснулись его плоти, но я чувствовала, что он смотрит на меня, как ястреб. «Если ты не поцелуешь меня, я сойду с ума», — прогрохотал его голос в груди, и магнетический жар притянул меня к нему. Это был вызов — поцеловать его и обрушить мир на наши головы. Или отпустить, уйти и никогда не оглядываться. Я — сестра, которая принимает разумные решения. Я не играю в игры с дьяволом. И все же я здесь. Искушаю его своими собственными руками. Барабанный ритм его сердца совпадал с моим. Казалось, оно тоже решало мою дилемму. Уйти, остаться. Уйти, остаться. Раздался стук в двери, я в спешке перелезла через стол, чтобы увеличить расстояние между нами, спрыгнув с другой стороны. Если раньше мое сердце сильно билось, то это было ничто по сравнению с этой бушующей паникой. Я расправила юбку. Мои щеки покраснели, когда я попыталась скрыть любые свидетельства того, что мы только что делали. Орион поправил галстук и бросил на меня взгляд, который говорил «не говори». Неужели он действительно думал, что я это сделаю? Он прочистил горло, опускаясь в свое рабочее кресло. «Войдите», — позвал он скучающим голосом. Дверь распахнулась, и вошла директор Нова, казалось, едва заметив меня, когда ее глаза остановились прямо на Орионе. «Я созвала собрание преподавателей в своем кабинете по поводу введения комендантского часа. Студенты полностью игнорируют его. Ты не против отказаться от своего обеда, чтобы побывать на собрании, не так ли?» Челюсть Ориона дернулась. Единственный признак того, что это невероятно его раздражало. «Хорошо, мисс Вега как раз уходила». Нова кивнула, глядя на меня с едва заметным намеком на признание. Морщинки под ее глазами говорили о том, что она мало спала, и продолжала сжимать руки так, словно была на взводе. Я догадалась, что нападение нимф причиняло ей много бессонных ночей. Без сомнения, ФБР вынюхивало ее дела, и пресса тоже. Она кивнула мне, повернулась и поспешила обратно к двери. Орион двинулся следом, увлекая меня за собой и прижимая руку к основанию моего позвоночника. Его пальцы кружили полсекунды. Затем он помчался вслед за Новой с удвоенной скоростью. На какое-то продолжительное мгновение я почувствовала его повсюду, а затем он внезапно болезненно исчез.